Милана Усманова. Пышка для миллионера. Глава первая. Рита проснулась с первыми лучами солнца, пробивающимися сквозь легкие занавески. Ее просторная спальня, оклеенная пастельно-зелеными обоями с геометрическим рисунком, заполнялась теплом нового дня. Она повернулась на бок и вытянула руку за мобильным, лежащим на прикроватной тумбочке. Часы показывали 8. Как обычно, утро начиналось с чашки крепкого черного кофе. На кухне, обставленной старой, но уютной мебелью, Рита включила кофеварку, затем, пока аппарат тихо урчал, подошла к окну. Ее дом находился в спальном районе городка. Отсюда открывался вид на утреннюю суету. Соседка выгуливала собак, дворник подметал опавшие листья, а кто-то выносил мусор. «Рутинные будни», — подумала Рита с легкой улыбкой. Она вернулась к столу с дымящейся чашкой кофе, прихватила из холодильника бутерброд и села за ноутбук. Рабочее место располагалось прямо в гостиной. Скромный стол был аккуратно заполнен ровными стопками книг, тетрадей с заметками и распечатанными черновиками. Одна из рукописей, уже разлинованная красными правками, лежала прямо перед монитором. Ее предстояло закончить к концу месяца. Рита работала писателем для издательства, которое специализировалось на любовных романах. Ее книги пользовались популярностью лишь в узких кругах и избавляли женщину от излишнего внимания. Ей оно и не нужно. Рита считала себя обычной, с неидеальным телом, бытовыми заботами и отсутствием непомерных амбиций. Ее творчество компенсировало ту часть жизни, где она чувствовала нехватку острых эмоций. Поначалу работа шла гладко. Пальцы быстро бегали по клавиатуре, создавая новые диалоги для героев ее сюжетов. Рита погружалась в мир, где сотворенные фантазии автора персонажи, вопреки всем трудностям, находили счастье. Ее собственная жизнь оказалась далека от ей уже написанных сказок, но работа дарила утешение и силу. Часам к 10 лежащий по левую руку телефон заиграл веселую мелодию из какого-то классического фильма. Рита вздрогнула и, оторвавшись от экрана, скосила взгляд на мигающий телефон. «Рыжая!» – гласила подпись. Рыжова Ольга работала графическим дизайнером в небольшой студии. Всегда энергичная и целеустремленная, она оставалась таковой со школьной скамьи, где они сидели вместе, и вплоть до сегодняшних дней. Один из тех редких случаев, когда две женщины не только дружат так долго, но и до сих пор даже не делили между собой ни одного мужчины. Как любила говорить сама Рыжова на эту тему еще в студенческие годы, у лучших подруг должны быть одинаковые вкусы на вино и разные на парней. Как ни странно, но это работало. «Алло, приветик, Перова!» – зазвенел голос Рыжей, как только девушка нажала зеленую кнопку. «На сегодня все в силе?» Рита озадаченно моргнула. «Сегодня что, суббота?» «Ну ты даешь, мать! Не заметила, как неделя пролетела? Брось! Надеюсь, хоть про праздник помнишь? Ну-ка, что у нас в субботу?» «О, да!» – развеселилась Рита. «Вот это я погрузилась в работу, одни ноги торчали. Как только могла забыть о собственном юбилее?» «Ну ты даешь, Перова! Вот они, минусы работы на удаленке. Ладненько, давай-ка, оторвись от компьютера, иди в салон, наводи марафет, а вечерком, если хочешь, за тобой заеду. Часам к 7». Рита улыбнулась, отключив звонок. Рыжова всегда была той, кто напоминает ей, что без праздников, смеха, шумных компаний и неожиданных сюрпризов жизнь не имела бы красок. Да, вечер обещал быть интересным. Празднование ее 35-летия намечалось в одном из самых модных клубов города, и Рита знала, что Оля и Кир, их общий лучший друг со времен университета, постараются сделать так, чтобы именинница ни на миг не заскучала. Она поставила чашку с остатками кофе в раковину и задумчиво посмотрела на свое отражение в зеркальной дверце кухонного шкафчика. Привычное лицо со знакомыми чертами, полноватые щеки, чуть припухшие глаза, легкая складка на лбу, а в уголках век мелкая сетка морщин. Дополнительный подбородок появлялся и исчезал по мере того, как она наклоняла и поднимала голову, словно проверяя, не исчез ли он за ночь. Когда Рита насмешливо вжимала голову в плечи, ее лицо расползалось вширь и казалось ей самой противным. «Четвертый десяток размениваю, а выгляжу, будто 20 лет пахала без выходных», — пронеслось в голове. Но мысли о возрасте быстро уступили место другой задаче. Оля права, надо было привести себя в порядок. Приняв расслабляющий горячий душ, она выбрала все нуждающиеся в этом места и натерла тело мелким малиновым скрабом, отчего кожа стала мягкой и гладкой. Потом намазалась душистым лосьоном для тела, оставившим после себя легкий кокосовый аромат, приятно ласкающий ноздри. Все движения были по наитию. Перова не любила смотреться в зеркала ванной комнаты, где одежда не прикрывала ее наготы. Чуть позже Рита набрала номер салона красоты, которому не изменяла, и договорилась на стрижку и укладку. Через пару часов она уже сидела в кресле перед зеркалом, а мастер ловко обрабатывал ее каштановые волосы ниже плеч, придавая им здоровый блеск и легкие волны. «Особый случай?» – поинтересовалась парикмахерша, закручивая последние пряди. «Да, день рождения», – улыбнулась Рита. «Но прошу, без лишней пышности, просто естественно». «Естественно, это сейчас самый тренд», – кивнула девушка, отходя на шаг, чтобы оценить результат. Вернувшись домой, Перова подошла к гардеробу. Она долго стояла, рассматривая одежду. Вечная дилемма – надеть что-то комфортное или попытаться сразить всех, включая саму себя. И в конце концов выбор пал на черное платье, удачно маскирующее фигуру, пряча те самые недостатки, которые она не любила. Оно оказалось одновременно сдержанным и немного дерзким. Как раз то, что нужно для такого вечера. Глубокий вырез декольте демонстрировал некогда пышную грудь, приподнятую корректирующим черным кружевным бюстгальтером. К 7 часам Оля уже стояла под дверью, выглядывая из-под зонта. Моросил мелкий дождь. Рыжая была, как всегда, яркой. Ее длинное пальто насыщенного изумрудного цвета, аккуратные серьги и идеальный макияж мгновенно подняли настроение. «Ну что, красотка, готова?» – улыбнулась Оля, внимательно разглядывая подругу. «Ого! Вот это понимаю! Сегодня все мужики будут наши!» Рита рассмеялась. «Какие мужики? Оля, мне уже 35. Не школьница, чтобы ловить восхищенные взгляды». «Перова! 35 – это новая 20-ка! А если сейчас услышу еще хоть слово про возраст, я заставлю тебя поменять платье на что-то ультракороткое», – пригрозила Оля, ухватив Риту под руку. Клуб «Рокос», куда они приехали, был одним из самых известных в городе. Его фасад украшали яркие неоновые вывески, а внутри играла музыка, вибрация которой чувствовалась еще у входа. Кирилл Ионов встретил подруг своим вечно небрежным, но обаятельным видом. На нем красовалась любимая кожаная куртка, а лицо озарял неизменный оптимизм. «Ну что, именинница, готова к приключениям?» – спросил он, вручая подруге маленький букетик из белых роз и целуя в щеку. «Спасибо, Кир!» – улыбнулась Рита, принимая цветы. «К Как всегда вовремя. Я всегда вовремя, подмигнул он. Пойдем в тепло. Сегодня у нас отдельный столик.